«За кого ты меня принимаешь?» — фыркнула Фрея, продолжая плавно парить в воздухе и говорить мягким тоном. «Богини вообще-то не одобряют вуайеризм. В таком случае, неужели я могу не беспокоиться за свою личную жизнь?» — схватился за подбородок Рита, не желая принимать тот факт, что теперь ему не удастся побыть в одиночестве. «Прости, но я всегда буду следовать за тобой, так как отныне мы связаны тетрадью любви. Тем не менее, если ты и дальше станешь накапливать очки привязанности и улучшать с их помощью характеристики в системе, то мне незачем как-либо искушать тебя или манипулировать тобой». Фрея пошла на смелый шаг в этом разговоре. Она сделала серьезное заявление, в котором признала свою отчасти коварную натуру. Подобный ход с ее стороны сильно впечатлил парня в такой момент. В конце концов, голос богини таки был полон искренности и звучал совершенно без использования привычных для нее женских чар, обычно дурманящих голову. Взгляд Рита даже чуть потеплел, и он улыбнулся. «В принципе, честно говоря, я не против твоей компании», — пожал плечами Юки, затем прикрыв на секунду глаза, а после поднявшись с кровати. «Что ты делаешь?» Любопытство прелестными нотками проявилось на красивом личике Фрии, стоило женщине завидеть, как ее подопечный в этом мире принимает стойку в упоре лежа. «Пора проверить эти твои очки привязанности и их эффективность», — уверенно произнес Рита. «Слушай, а ты не волнуешься о том, что твоя сестра снизу начнет считать своего старшего братика сумасшедшим, который общается с самим собой?» В пурпурных омутах богини сразу же сверкнули смешинки. «Стоп, что? Я реально такой громкий?» — несколько перепугался парень, понизив свой голос до состояния шепота. Однако, заметив усмешку на устах Фрии, его глаза подозрительно сощурились. «Это шутка. Не волнуйся, своими божественными силами я установила звуконепроницаемый барьер перед тем, как заговорила с тобой в этой комнате». Уголки губ дочери Вана в скандинавской мифологии мило изогнулись в проявлении как будто бы целого собственного превосходства над всеми живыми существами во вселенной. Да, богиня есть богиня. Сей статус с ней до самого конца. Она выглядела словно идеальное воплощение мирской женственности и привлекательности. Ее черное платье с алыми узорчатыми краями оголяли большую часть бледной кожи. Фрея возбуждала и могла свести с ума своей сексуальностью и красотой. Жаль только характер оставлял за собой вопросы, как думал Юки. «Ну, спасибо что ли?» – буркнул под нос Рита. Впрочем, он быстро успокоился и начал рывками отжиматься от пола ради проверки своих истинных физических данных. Были надежды на то, что его нынешнее тело не настолько слабое, каким кажется изначально. Тем не менее, уже после 10 отжиманий руки начали дрожать. После 15 сбилось дыхание. Подходя к отметке 20, Юки просто-напросто свалился на пол, ощущая дикую усталость. Ужас, вот так мог прокомментировать данную ситуацию парень, используя очки привязанности, как бы невзначай проговорила Фрея. «Я не могу потратить их всех здесь и сейчас, вдруг после этого раза у меня больше не получится заняться сексом с Микадо-сенсеем». Рита кое-как перевернул свою обессиленную тушку на спину, поглядывая на разместившуюся на его же кровати богиню, которая мигом открыла рот. «А с чего это? У тебя есть тетрадь любви. С ней ведь ты ограничен лишь одними моральными принципами. С твоим артефактом есть риск нарваться на клеймо насильников 15 лет. Поэтому я решил, что нужно, как минимум, соблюдать осторожности», — резко перебил ее Юки своим твердым ответом. «Ладно», — все-таки согласилась с ним богиня. Следом Рита снова призвал статус системы, и спустя пару секунд размышлений он потратил 2 очка привязанности, закинув их в силу и выносливость соответственно. В тот же момент парень начал чувствовать в себе перемены. Словно по божественному велению, усталость пропала, а руки наполнились прежней энергией. Мышцы неразвитого пресса также перестали болеть. Получилось так, будто бы Юки полностью перезагрузился. В плане отжиманий случился волшебный прогресс. 30. И сейчас я не так сильно устал, как в прошлый раз. Видимо, подобное связано с увеличением показателя выносливости. Промелькнули эти мысли в голове Рита. Вызванный прилив сладостного желания распрощаться со всеми очками привязанности в запасе немедленно появился в сердце парня. К счастью для Юки, его внутренний хомяк на пару с жабой гордо пересилили все остальное. 2 мощных тотемных зверя, которые всегда знали, как следует правильно распоряжаться финансами. Огромное спасибо в жизни именно им. «Так, ладно, я в ванную», — встал с пола Рита, отмахнувшись от нескольких капель пота, что текли у него со лба. Фрия же с завораживающей улыбкой продолжала лениво лежать на кровати. Ее волосы серебристого цвета с лунным оттенком пленительно не спадали на белую простыню. Она щелкнула пальцами, дабы убрать звуконепроницаемый барьер. Уже вскоре Юки наконец-то мог отдохнуть в полностью заполненной горячей водой ванной. Парень прекрасно осознавал, что его крайние дни можно назвать в меру безумными. Жестокая смерть, перерождение в другом мире, в котором вокруг одни красавицы, появление артефакта с названием «Тетрадь любви», системы совершенного человека с ее очками привязанности и, конечно же, некой богини. Что это, если не олицетворение умопомрачительного хаоса в существовании Рита? Однако фрагменты сегодняшнего секса с Микадо-сенсеем лихо перекрывали все возможные минусы. У нее была такая пышная и крупная грудь, но точно как настоящая. Даже и не верится, неужели подобное и впрямь происходило со мной? Эх, кажется, я влюбился. Вздыхал с мечтательной улыбкой парень, вспоминая Рёка и ее бесподобном теле. Впрочем, не слишком-то и долго Рита так расслаблялся. Внезапно, вода в ванне стала стремительно булькать. На поверхности появлялись пузыри. Поднялся небольшой шум, который закончился изумительным светопреставлением прямо перед лицом ошеломленного Юки. Че что за? Неужто какие-то проделки от Фрии? Единственное, что успел сказать Рита. Следом ему пришлось прикрыть свои глаза рукой, дабы не ослепнуть. Тем не менее, неожиданно, но спустя секунду все шоу моментально закончилось. В ванной комнате настало спокойствие, как будто бы ничего и не было. Вот только подобное совсем не мешало Юки нервно улыбаться. «Ммм», раздалось чье-то довольное мычание. «А», переменился в лице Рита, резко качнув головой из стороны в сторону и широко раскрыв свой взор, в котором теперь отчетливо читался глубокий шок. «Ура! Побег удался!» — воскликнула неизвестная особа с длинными розовыми волосами. Она была полностью голой. Вообще, никакой одежды. Ничего не скрывало прелестную фигурку от взгляда парня. К тому же, молодая девушка уже обладала впечатляющими размерами груди. Ее изящное и очаровательное личико озаряла солнечная улыбка, наполненная всеми возможными признаками безмерного счастья и облегчения. Мало того, стоило Рите чуть опустить свои глаза по направлению вниз, как он увидел гладко выбритую кошечку неизвестной гости. «Боги, спасибо за такой подарок!» — поднял голову к потолку с криком Юки, а после позволил себе сидя смело обнять за туловище внезапно появившуюся в своей ванной комнате девушку. Теплая, мягкая и впрямь не иллюзия, а ее фигуристые бедра прогревают как подушки с подогревом. Подумал тогда Рита. Именно так парень реагировал ныне на стресс. Кто-то мог бы закричать, кто-то убежать, а вот он принялся думать не тем местом. «Хи-хи, а ты такой дружелюбный!» — рассмеялась девушка с розовыми волосами, также крепко обняв человека в ответ и погладив пальцами его промокшие локоны светло-каштанового цвета. Вместе с этим, до сих пор пребывающий в странном состоянии Юки, заметил за спиной гости причудливо виляющий черный хвостик, как у дьяволицы, с кончиком в виде сердца. «Видать, суккуб!» — такая пришла мысль в разум парня. «Сейчас из меня высосут всю жизненную силу, правильно? Черт, Фрия, спасай меня, данный пранк определенно вышел из-под контроля!» — восклицал у себя в голове Рита, ощущая табун холодных мурашек по телу одновременно с нарастающим возбуждением. Как же все-таки тяжело оказывать сопротивление чересчур сексуальным персонам. Тем не менее, события быстро развивались, и останавливаться на этом явно не собирались. «Я Лала Сателин с планеты Девилюк», — бодро сообщила неизвестная девушка, одаривая Юки все такой же милой и слегка наивной улыбочкой. «Юки Рита родом с Земли», — чисто машинально ответил парень, не только после начал проводить мозговой штурм. «Стоп, то есть, ты инопланетянка, разве не демон похоти и разврата?» Лала задумчиво коснулась указательным пальчиком своих губ, между тем, приподняв свои изумрудные глазки, что светились от невинности. «Нет, наверное, все же нет. Никогда ничего не слышала об этих твоих демонах. Моя родная планета Девилюк, вот посмотри-ка, это мой хвостик, он послужит тебе как доказательство». С этими словами она сделала пару шагов назад и повернулась спиной у Крита, демонстрируя ему подвижный, будто бы сотканный из тьмы хвост с наконечником в виде сердечка. А так, как Лала до сих пор ничего не скрывала, Юки теперь мог вдоволь насмотреться на попку молодой красотки. Да, это точно сумасшедший день. Глава 8. С момента своего перерождения, его жизнь полностью переменилась. Так что, после появления незваной красотки в своей ванной комнате, Рита пусть и удивился, Однако по итогу он все равно смог быстро взять себя в руки. Тем временем, другая сторона вообще не беспокоилась о том, что оказалась в чужом доме, прямо-таки излучая ауру наивности и доброты. «Я возьму полотенце, хорошо?» – спросила у парня Лала, одной ногой выбираясь из ванны. «Ладно», – на выдохе произнес Юки, стараясь не сильно пялиться на сексуальную инопланетянку, чья грудь слегка раскачивалась в такт движением вместе с румяными сосками, что были как вишенки на вкуснейшем торте. Она была примерно такого же возраста, что и Рита, то есть 15 лет. Тем не менее, столь пышные формы обычно можно встретить только у зрелой женщины. Как минимум, в классе парня подобных фигуристых девушек нет, к счастью это или к сожалению. В конце концов, из-за таких чрезмерно великолепных одноклассниц потом еще эротические сны будут преследовать по ночам. Ой, но куда там без лишних хлопот? Следом прозвучал неуверенный возглас и вскрик от Лалы Саталин. Розоволосая милашка с черным хвостиком подскользнулась и начала заваливаться назад, как раз аккуратно Юки, что прятал свое возбуждение под литрами воды. Естественно, парню пришлось немедленно действовать. Ситуация такова, что инопланетянка вполне может удариться головой о твердую поверхность ванны. Вдруг летальный исход, потому, привстав на одно колено как рыцарь, Рита поймал падающую девушку, успев крепко прижать ее к себе. Его руки невольно проскочили по талии Лалы. Одна ладонь зацепилась за упругую грудь, непреднамеренно сжав розовый сосок пальцами, а другая за попку инопланетянки. Ее черный демонический хвостик, словно интуитивно обвил колено Юки. Наконечник в виде сердечка столкнулся с возбужденным солдатом Онова, отчего оба одновременно вздрогнули. Коротко по ощущениям, кожа Лалы словно бархат, а ту же мягкость плоти Сателлиной словами не описать. Если бы Юки оценивал ее общую внешность, то все 10 баллов из 10 определенно достались бы этой девушке с поразительно шелковистыми розовыми волосами. Не зря он чуть ранее поблагодарил богов за такой подарок. «Спасибочки!» – довольно протянула Лала, лишь чуть покраснев и снова оказываясь на твердых ногах, но совершенно не смущаясь того факта, что ее только что практически облапали. Стоило понять, инопланетянка просто не знала, что такое стыд, посему и не стеснялась показывать свое ногое тело присутствующему в ванной комнате человеку противоположного пола. «У тебя поразительно спокойный дух», — покачал головой Рита, в этот раз все-таки покраснев. Он не ощущал какой-либо неловкости, тем не менее, тяжело оставаться бесстрастным в разговоре с девушками по типу Лалы Саталин, вокруг которых беспрерывно возникала атмосфера милейшей невинности. Тем более ее этот чересчур подвижный хвост. «Я всего лишь очень рада, что ты не прогнал меня», — счастливо улыбнулась инопланетянка с планеты Девилюк, заставив сердце парня ускорить свой ритм. Затем она обернула свою талию белым полотенцем, следом получив наказ от Юки, суть которого в том, чтобы девушка быстренько пробралась на второй этаж дома и скрылась у него в комнате. Да, Рита точно не хотелось беспокоить свою младшую сестренку Микан. Лучше той не сталкиваться со сверхъестественными вещами так рано. «Фрея, ты здесь?» произнес Юки, как только остался один и принялся одеваться, без комментариев. «Твоя удача и впрямь изумительная. Решил искупаться, и что в конечном счете? Теперь в твоем доме появилась молоденькая красотка», материализовалась с игривой усмешкой на устах богиня подле парня, разумеется, не забывая парить над мокрым полом. «Ага-ага, то есть, ты думаешь, что это мне так повезло еще? Вроде бы да, но лично мне кажется, что стоит ждать беды», стукнул кулаком по ладошке Рита, изменившись в лице и моментально став серьезным. Даже румянец на щеках сразу же отступил. «Если произойдет что-то плохое, то знай, увы, я не могу прямо вмешаться в прошлое, настоящее и будущее. Вот тебе и придется надеяться на свою удачу, понятно? Однако в этом плане, хе-хе-хе, забудь про беспокойство, девушки сами падают в твои руки». Так что фортуна благоволит Юки Рита, сделала настолько уверенное заявление Фрея с блеском в пурпурных глазах. У ее подопечного же больше не было времени на обсуждение, ведь оставлять инопланетянку одну крайне нежелательно, потому парень с задумчивой физиономией наперевес пулей вылетел из ванной комнаты. Богиня поглядывала ему вслед. Честно говоря, она и сама не знала, как именно будут разворачиваться последующие события в его жизни. Оттого и ощущала нарастающее возбуждение вперемешку с признаками плотоядного любопытства. Наконец-то ситуация несколько прояснилась. Если выражаться точнее, то Лала более подробно рассказала Рите о том, как так вышло, что она оказалась у него дома, а причина проста: девушка воспользовалась собственным изобретением под названием Пьон-Пьон Варп-Кун. Причем данное устройство внешне выглядело как необычный браслет, который крепился на запястье. Однако конкретно с помощью него Сатолин как раз и смогла телепортироваться из своего звездолета. Вот только я не могу задать четкие координаты. Это значит, что Пьон-Пьон Варп-Кун перемещает меня в абсолютно случайное место, небрежно объяснилась Лала, покуда сам Юки тихо удивлялся тому, насколько поразительная технология буквально маячила перед его взором. «Теперь ясно, почему ты оказалась у меня в ванной комнате», — нацепил кривую улыбку Рита, однако после серьезным тоном спросив: «И все же, зачем тебе вдруг телепортироваться со своего звездолета?» «Есть причина. Меня преследуют», — без намека на шутку ответила розоволосая особа, ровным шагом подойдя к открытому балкону с окном и поглядев на ночное небо, усыпанное мириадами звезд. Сотворенная рукой Творца картина, впрочем, идеально конкурирующая с красотой инопланетянки с планеты Девилюк. «Чего?» — с недоумением переспросил парень. Одновременно с вышеозначенным, он вновь старался не засматриваться на попку Лалы, которую все никак не мог скрыть подол полотенца из-за частенько болтающегося из стороны в сторону черного хвоста чуть выше спины. «Неужели бойцу Юки не дадут передохнуть хотя бы на 5 минут? Я думала, что на земле они меня не найдут». Но тотчас обломалась. Вмиг надулась девушка, еще раз демонстрируя нотки детской невинности в позе со скрещенными на груди руками. «Кто они-то? Преследователи? Но зачем им тебя преследовать?» Начал было задавать верные по адекватности вопросы Рита. Тем не менее, в результате этого процесса парень оказался безжалостно прерван внезапным роботизированным голосом, что прозвучал рядом с открытым окном. «Лала сама, вы в порядке?» Спустя секунду, в комнату влетело существо с маленьким белым тельцем на дьявольских крыльях, у которого вместо привычных глаз на глянцевой поверхности активно вертелись кругообразные черные завитки. Никакого рта и носа, зато забавным выглядел пиджак и красный галстук на нем относительно крошечного размера. «Пеки!» — радостно воскликнула Сатолин, следом в прыжке обнимая появившееся существо. «Еще незваный гость? Немного ли? Прости, Лала, но я принимаю в этот дом только голых красоток», — покачал головой и фыркнул Рита с натянутой ухмылкой, уже окончательно потеряв способность удивляться. «Кто этот землянин?» Существо с именем Пеки ткнуло пальцем в парня. «Мой новый друг и спаситель Юки Рита», — уверенно проговорила розоволосая девушка с яркой улыбкой на устах. «Очки привязанности. +1. Очки привязанности. 7. Хватает даже дружбы, хотя, в случае Миканы моей матери же засчиталось, а там просто связь родственников. Впрочем, все равно очевидно, что эффективнее влюблять в себя разных девушек или заниматься с ними сексом. Так я могу получить больше очков привязанности, как, например, сегодня целых 4 за секс с Микадо-сенсеем. И это только с одной девушкой за раз. А если у меня будет свой гарем?» Размышления парня развернулись с уклоном в дивные мужские мечты. Непроизвольно на лице Рита возник хищный оскал. Он слишком скучно жил раньше. Настолько, что теперь и впрямь задумывался покорить как можно больше красивых девушек и женщин. «Рита, это Пеки. Он мною сделанный робот-костюм». Лала продолжала мило улыбаться, обращаясь к Юки. «Добрая, милая, внешность как у модели, разве эта девушка не совершенство?» — промелькнула в голове Рита. Между тем, инопланетянка отбросила полотенце, опять оставшись нагишом, и приказала Пеке заняться исполнением своего долга. Парень же не отворачивался. «Раз дают полюбоваться, то почему бы и нет? Полагаюсь на тебя», — вымолвила Сатолин, обращаясь к роботу. Вспышка света, и Пеке исчезает. Голова робота теперь превратилась в округлую шляпу с черными крыльями, оказавшись на макушке Лалы. Ее тело наконец-то было полностью облачено, а пышные формы ныне прикрывались футуристичным нарядом, что совмещал в себе и плотный костюм, и платье. Основной цвет белый, однако присутствовали и синие вставки вкупе с маленьким алым галстуком. Забавно, но для такой, казалось бы, бесстыдной девушки ее одежда прикрывала все участки кожи. Никакой пошлости, отдельный привет богине Фрии с ее черным развратным платьем. «Без Пеки мне было нечего надеть, хи-хи. Ну как тебе, Рита?» Лала специально повертелась на месте, кокетливо прикрыв один глаз из-за хихиков. «Шикос!» — искренне показал большой палец вверх парень. «Спасибо», — улыбнулась розоволосая девушка. «Хотя, в плане цвета самих локонов, Они скорее отливали на свету оттенком жвачки. Наступила короткая тишина. Рита уже настроился на то, чтобы возобновить свой расспрос. В конце концов, чуть ранее в комнату заявился робот Пеки, что и прервал их беседу. Однако это не отменяет того факта, что у Юки остались некоторые вопросы, касающиеся истинной причины побега Лалы от неких преследователей. Вот только, покой снова был нарушен. С балкона молниеносно блеснули тени, резко остановившись посреди комнаты. Два бугая в официальных костюмах и в черных очках с угрожающими лицами окружили Рита и Лалу, взяв обоих в кольцо. Один блондин со шрамом, другой брюнет с приплюснутой рожей обезьяны. Однако факт остается фактом, от них конкретно так веяло нешуточной опасностью. Понятно теперь, про каких преследователей она говорила. Возникла тотчас в голове Юки. Глава 9. «А я ведь говорил Фрие, что это так просто добром не кончится», — произнес в своих мыслях Рита, раздраженно и несколько растерянно поглядывая на двоих крепко слаженных мужчин в черных костюмах и солнцезащитных очках, которые без всякого приглашения ворвались к нему в дом. «От вас одни проблемы», — ровным и строгим голосом сказал широкий блондин со шрамом. «Видимо, придется в этот раз все-таки связать вас по рукам и ногам», — добавил таким же тоном его напарник. Оба, естественно, обращались к Лале. Причем, как заметил Юки, в разговоре соблюдалось едва да уловимое уважение к розоволосой особе. То есть, они очень даже хорошо знакомы с Саталин. Тем более, черные хвосты у тех и у той намекали на их причастность к одной расе. Из-за этого у Рита в голове уже начали закрадываться определенные подозрения. Тем не менее, события развивались чересчур быстро. Потому и времени, дабы подумать, было крайне мало. «Пеке, ну почему ты такой невнимательный?» — пробубнила под нос с недовольством в голосе и нервно бегающими изумрудными глазками инопланетянка, бросая камень в огород собственного изобретения, который невольно привел к ним врагов. «Простите меня, пожалуйста, Лала сама», — искренне воскликнул робот-костюм, чей механический баритон раздавался от шляпки на макушке рассерженной девушки. В ходе их последующей небольшой перепалки выяснилось, что телепортирующее устройство Лалы Пьон-Пьон Варп-Кун может использоваться лишь раз в сутки. Таким образом, становилось ясным то, что у девушки так просто сбежать больше не получится. «Беда не приходит одна», — верная поговорка, ведь теперь это нужно разобраться, как именно следует ему поступить в такой-то ситуации. «Идемте с нами, немедленно», — басистый голос прозвучал в комнате. Мужчины испускали угрожающую ауру, а главное, следом начали сужать круг, в центре которого находились Юки и Саталин. Намерения же их были прозрачнее некуда. Блондин с прилизанной прической и вертикальным шрамом схватил бедную девушку за руку и потянул на себя. Лала же огромным нежеланием действовать по чужой указке активно сопротивлялась им. Однако, сей боевой дуэт начисто игнорировал присутствие парня. «Видимо, приключение на сегодня все никак не закончится», — тихо пробормотал Рита, чуть опустив подбородок. Время для Юки будто бы остановилось. Размышления заполнили его разум. Он словно резко встал на жизненном перепуте. Сцена, что развернулась перед Рита, всецело банальная и легко узнавая. Небось, важная наследница престола на своей планете решила сбежать назло своей семье, как раз в моменте бунтарского подросткового возраста. Проблемы вообще не связаны с парнем. «Тем не менее, отпустите меня», — продолжала кричать Лала, после зубами вцепившись в ладонь блондина. «Я же должен покорять красивых девушек, правильно? Тогда, наверное, стоит помочь ей. Если она влюбится в меня, то я непременно заработаю очки привязанности». Оправдания заметались в уме Рита, медленно, но верно заполняя сердце последнего решимостью. Предлог появился, а это значит, что Юки не пожалеет о своем выборе. На самом деле, стоило признать, что инопланетянка в первую очередь понравилась ему. Он даже полностью видел ее голой, отчего инстинктивно хотел защитить девушку, к удивлению для самого себя же. Благородство ли заиграло в нем внезапно, Рита подобного пока не осознавал. Тем не менее, его разум уже отдавал мысленные приказы системе, несмотря на оглушительный звон от стука сердца в ушах. Очки привязанности в количестве 7 штук в голографическом статусе исчезли спустя мгновение, насыщая тело приливом новой энергии, покуда адреналин помогал идеям в голове нестись в несколько раз быстрее. Имя пользователя: Юки Рита. Сила: 10. Ловкость: 14. Выносливость: 8. Интеллект: 14. Удача: харизма: 10. Воля: 15. Очки привязанности. 0. 2 очка привязанности в силу и 5 очков привязанности в ловкость. Никто в комнате не мог почувствовать или заметить произошедшие метаморфозы с одним парнем, чьи рефлексы и показатели проворства выросли больше всего, минуя месяца тренировок. Слабое место противника. Следом глаза Риты остановились на черных хвостах двух мужчин. В отличие от Лалы они ими почти не двигали, лишь чаще всего отводили за спину. Тем не менее, проверить свою теорию Юки был обязан. Фактор уязвимости важен как никогда. Именно поэтому парень сделал резкий рывок вперед и специально наступил на отросток блондина со шрамом, что как раз пытался удержать девушку, оставляя свой тыл открытым. Ах! Болезненно взвыл мужчина в костюме с перекосившим лицом, следов убрав свои руки от Лалы в пользу собственного хвоста. «Бежим!» – твердым и приказным тоном произнес Рита, молниеносно обходя блондина и хватая шокированную Лалу за ее мягкую ладошку. Розоволосая инопланетянка точно не ожидала увидеть столь жестокий и дерзкий ход от на вид безобидного парня, с которым она прежде подружилась. Второй мужчина, напарник первого, он же обладатель морды обезьяны, сжав свои толстые губы, предпринял попытку еще одного захвата. Однако Юки вновь проявил завидную проворность. Парень проскользнул мимо бугая и безжалостно дернул того за хвост. Это основа из основ. Все становится намного проще в бою, когда человек находит уязвимую точку врага и давит на нее. «Ва-а, Рита, а ты, оказывается, такой страшный землянин!» Восхищенно протянула Лала, чья невинная улыбка слегка исказилась. Она решила чуток пересмотреть свое мнение о парне. «Спасибо за комплимент!» Оскалился Юки, ведя за собой розоволосую девушку к балкону и оглядываясь на двух мужчин, что с яростными рожами приготовились к погоне за ними. Что им нужно сейчас провернуть? Конечно же, успешное отступление. Тем не менее, Рита также старался одновременно заставить противников покинуть его дом. В конце концов, наступит просто ужаснейшая ситуация, если Микан наткнется на этих грозных типов в костюмах. Тем более на свежем воздухе же больше пространства для маневренности. Парню как раз хотелось проверить свою ловкость. Вот только, землянин, ты нас серьезно разозлил. Раздался холодный голос позади. Рита совместно с Лалой едва спустился со второго этажа на уличный асфальт, как в тот же момент два преследователя девушки перепрыгнули через них, тем самым встав на пути подростков. Жуткая и липкая мысль сразу обосновалась в уме Юки, что неосознанно прикрыл своей спиной Саталин. И все-таки, кажется, он себя чрезмерно переоценил в этом противостоянии. Блондин мгновенно сократил расстояние, подняв свой тяжелый кулак над головой. Убийственное намерение было выпущено наружу. Естественно, подготовленный воин-инопланетянин может за миллисекунду прихлопнуть обычного человека. Суровая реальность, даже с улучшением в области ловкости и силы, Рита ничего не сумел бы противопоставить представителю космической расы. «Не позволю!» Округу огласил громоподобный боевитый крик, что эхом прокатился по пустой вечерней улице, по бокам которой расположились частные дома. Лала молниеносно оказалась впереди, сама уже заслоняя собой парня. И одного ее голоса вполне хватило, чтобы мчащийся блондин сокрушительно отлетел назад к мусорным бакам под гнетом звукового удара от девушки. Девилюканцы очень опасные. Бугай с черными волосами же колебался, он не желал повторять судьбу напарника, но в конце все же набрался смелости высказаться. «Госпожа, пожалуйста, госпожа, перестаньте убегать из дома, такова воля вашего отца. Вы должны встретиться со следующим кандидатом в мужья. Не хочу, не хочу, не хочу», капризно ответила Саталин, топнув ножкой по земле, сильно топнув, да настолько, что по асфальту расползлись трещинки. «Я так и знал», вознамерился бы сказать вслух Рита, вот только ныне парень смотрел в одну точку с абсолютно пустым взглядом. Ожидаемая реакция на тот факт, что инопланетянин реально чуть было не убил его. Вся спина Юки покрылась потом, губы парня же слегка подрагивали, формируя бледный оттенок. Благо, заветная табличка не давала ему окончательно упасть в уныние. «Удача! Может быть, не все так уж и плохо?» Кажись, Фрия не ошиблась про фортуну. Включил оптимиста парень. Вообще, из приятного была лишь теплая и гладкая ладонь Лалы, ведь девушка до сих пор не отпускала его. В остальном полный мрак. Юки только что защитили от смертельной атаки. Причем сделала это особо, ради которой он как раз и набрался решимости столкнуться с пришельцами. Унизительно, не так ли? Парень считал, что в достаточной мере, и всей раз у него не хватило ни сил со способностями, ни очков привязанности для качественного улучшения себя. Бессилие съедало, и хватит уже преследовать меня. Из-за вас Рита оказался в опасности. Сателин продолжала ругаться с подчиненным своего отца. Когда она произнесла имя Юки, он наконец-то вышел из своего депрессивного состояния и хмыкнул, как только развеял его. Впрочем, разве Рита не сделал все, что мог? В таком случае, лучше переосмыслить полученную им систему и тетрадь любви. Воля. Плюс один. Воля. 16. Я возьму реванш у вас как-нибудь позже, покачал головой парень, твердо посмотрев в лицо напарника блондина со шрамом и сжав следом ладонь Лалы в своей руке. Инопланетянка с недоумением повернулась к Рита. Спасибо за помощь. У тебя, кстати, на шапке крылья. Может, тогда улетим отсюда, или они для красоты, с вдохновляющей ухмылкой предложил парень, кивком указывая на макушку Лалы, на которой ютилась вполне разговорчивая часть Пеки с черными крыльями. Ой, точно, я совсем об этом позабыла. Сателин рассмеялась, и Пеки исполнил ее команду. Демонические крылышки увеличились в размерах. Вновь чудо инопланетной технологии, ведь их и впрямь было достаточно, чтобы Лала взяла да плавно воспарила над поверхностью. Затем она схватила Рита за плечи и окончательно взлетела на пару с ним. «Госпожа!» – процедил бугай с рожей обезьяны, находясь между молотом и наковальней. «Как бы, либо он получит сейчас от девушки, либо позже от ее отца. И эти два варианта в любом свете плохи для него. Пока-пока!» – широко улыбалась Лала. «Если бы у нее были свободные руки, она точно бы весело помахала помрачневшему мужчине. Жди реванша», — вторил ей Рита, внутри которого загорелось горделивое пламя. Зато положение у него было воистину удобное. Его голова разместилась прямо у мягких и пышных бедер Сателин, покуда в ушах завыл ветер. В общем-то, они нашли друг друга. Глава 10. Ранним утром следующего дня, когда солнечные лучи показались из-за чуть приоткрытых шторок, плавным движением настигая своим светопреставлением лица Рита, его младшая сестра уже готовила завтрак внизу. В конце концов, сегодня Микан решила уделить внимание слоеному омлету. Для самой среднеклассницы это было важным делом. Да, она смело взяла на себя большую часть домашних обязанностей и не жаловалась. Юки же обычно только поливал и ухаживал за цветами. Тем не менее, оно утро значительно отличалось от прежнего такого же. Даже Микан это понимала. А как иначе? Ее старший братец в 12 часов ночи вдруг привел к ним в дом красивую девушку, заявив едва ли не с порога ей, что его новая знакомая является инопланетянкой с так называемой планеты Девилюк. В качестве доказательства, младшая сестра Рита удостоилась чести потрогать на ощупь черный хвостик гости. Определенно, это чересчур диковинная ночка. Однако Микан быстро смирились с реальностью. Кажется, ее любимый старший брат завел себе девушку, пусть и немного необычную. Подобная новость не могла не радовать. Пожалуй, в это утро, чисто на всякий случай, я воздержусь от посещения комнаты Рита. На устах Микан обосновалась задорная улыбочка с нотками зрелости, и совсем не характерной для девочки 14 лет. Она прекрасно помнила то, каким взглядом розоволосая девушка смотрела на ее брата вчера. В глазах инопланетянки медленно, но верно возгорались угли влюбленности. Тем более, как чуткая по натуре Микан была способна пропустить подобные эмоции, направленные в сторону Рита. В это же время, веки Юки начали подрагивать. Беспощадное солнце все-таки дало о себе знать. Карие глаза Рита по итогу лениво распахнулись. Несмотря на недавние события, полные сюрпризов, парень ощущал себя на утро просто прекрасно. Ныне движение сковывало лишь одеяло. Пришлось накрыться им ночью из-за приоткрытого балкона. В остальном же идиллия. Ничего особенного. «Ах да», – прошептал чрезмерно спокойный Рита, наконец-то почувствовав некоторую тяжесть на себе. Макушка с волосами цвета насыщенной жвачки говорила сама за себя. До ноздрей Юки добрался приятный запах сладости от юной инопланетянки. Полностью голая Лала мило прижалась к телу Рита, а голая, потому что так привыкла. Она уснула у него на плече, покуда локоны Сателин струились по ее бледным ключицам. Пышная грудь прижалась к боку парня, и стоило последнему только попытаться сдвинуться со своего места, как розовые соски девушки начинали активно задевать его кожу. Сегодня некто спал без футболки. Ученик старшей школы Сейнан моментально почувствовал то, как у него поднимается температура. Легкий, но довольный стон Лалы раздался под ухом Рита. Она до сих пор не проснулась, но, судя по всему, сквозь сон ощущала те случайные прикосновения от парня. Юки же попал в весьма занятную ситуацию. Сателина и впрямь обнимала его всю ночь. Одной свободной рукой он каждый раз приподнимал одеяло и лишь кое-как мог отвести свой взор от ее шикарного тела. Из приоткрытых губ инопланетянки выходило мерное дыхание. Уста манили, и сердце ускоряло свой темп. Он познакомился с ней только вчера, однако Лалу подобное вообще не волновало. Став ее другом, Рита невольно подписался на крайне заманчивые условия. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Три. Таковы были полученные им в ночное время суток системные уведомления. Законно добыл же их Юки, когда летал в компании с Лалой. Они на протяжении часа разговаривали друг с другом, просто интересуюсь личной жизнью каждого. Например, именно так парень подробнее узнал основную причину, по которой девушка решила сбежать с родной планеты. На первый взгляд она может показаться наивной и потому глупой, но Лала далеко не такая. Уже сразу эта инопланетянка задумала использовать меня как предлог, чтобы не возвращаться домой. Серьезно, выбрать меня своим женихом и представить отцу, что за 10 лет завоевал необъятную галактику. На секунду Рита поежился, однако взор парня не изменился, ведь огонь решимости в нем закрепился окончательно. Тем не менее, как же хорошо, что найдя общий язык с красавицей, та мигом ему призналась в своей затее, избавив Юки от лишней головной боли. Впрочем, слишком долго валяться на кровати не разрешалось, школу никто не отменял. Поэтому парень начал аккуратно трясти Лалу за плечо, собираясь разбудить ее. К счастью, спустя секунд 10 у него это получилось. Инопланетянка с великолепной фигуркой и утонченными чертами лица показала первые признаки пробуждения. Ресницы задрожали, конечности чуть задвигались. Уже в следующий момент Сателин приподнималась с тела Юки, сонно потирая глазки. Милейшая картинка. Еще один удовлетворенный вздох сошел с уст Лалы. Стоило ей только потянуться и начать оглядываться по сторонам. Я так рада, что мне это все не привиделось. Моя мечта почти что исполнилась. Искренняя улыбка тронула губы розоволосой девушки. Да, сидеть во дворце и принимать разных уродливых кандидатов в мужья, причем навязанных отцом, определенно не самая лучшая часть в жизни подростка. Для Риты мотив Сателин был абсолютно понятен. Она просто хотела свободу. «Вообще я еще не давал полноценное согласие на твою аферу», — высказался Юки, предпринимая попытку присесть, однако из-за онемевшей части тела, спасибо мирно спящей на нем до этого Лале, парень ненамеренно завалился вперед, потеряв заветное равновесие и запутавшись в одеяле. Шум возни не продержался дольше краткого мгновения. «Ха-ха!» Следом в комнате прозвучал тихий и милый стон Лалы. Рита случайно повалил ее на кровати и уже нависал над девушкой под собой. Своим коленом он касался ничем не прикрытые половые губы инопланетянки. Рука парня же должна была нащупать твердую поверхность, однако вместо этого ладонь Юки схватилась за грудь красавицы с розовыми волосами, чувствуя кожей твердый сосок. И все же, ситуация накаляла страсти. Эрита. Изумрудные глазки Лалы самым притягательным образом из возможных сверкали, глядя на парня. В этих глубоких омутах можно было смело утонуть и навсегда забыться. Тем более, ныне их лица находились на расстоянии в нескольких сантиметрах друг от друга. Еще чуть-чуть и это случилось бы. Да, кхм, я не специально. Растерянно извинился Юки, следом вздыхая и опуская голову, тем самым пряча себя в розовых шелковистых волосах Сателин. Никакого поцелуя. Рита думал, что если он и дальше так продолжит смотреть на нее, то точно набросится на инопланетянку. Тем не менее, вот дилемма, ему совершенно не хотелось отказываться от близкого контакта с Лалой. Руки Риты опустились вниз, закрепившись на талии. Он перестал держать девушку за грудь, но колено почему-то не убирал, ощущая мягкую киску, что прямо сейчас выделяло влагу. Что Юки, что Лала, они оба чувствовали нарастающее возбуждение. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 4. Рита, я не против этого, честно, прошептала Сателин, чувствуя горячее дыхание парня около шеи. Твой отец убьет меня, с натянутой ухмылкой произнес Юки, подняв голову и встретившись с инопланетянкой взглядами. А я ему ничего не скажу. Страстный тон все же порой наивной Лалы служил ему ответом. Однако парень не играл с этими чувствами, его и впрямь с замиранием сердца тянуло к ней. Посмотрим. «Мне ведь нужно будет стать наследником престола твоего отца», — но перед этим придется прогонять различных пришельцев с земли, что желают добраться до власти благодаря свадьбе с тобой, да?» Со вздохом спросил Рита, нисколько не сомневаясь в том, какой это тяжкий груз иметь близкие отношения с принцессой Девилюка. «Если мы поженимся, то да». С этими словами Лала искренне покраснела, чуть повернув голову в сторону. Выходит, даже она, казалось бы, столь бесстыдная особа, знает, что такое смущение. И чтобы начать чувствовать первую влюбленность, Сателин хватило встретиться с человеком, что просто готов выслушать ее и помочь с проблемами. Подобное показывает, насколько отец все-таки давил на свою дочь. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 5. Если ты и впредь будешь честной со мной, как прямо сейчас, Лала, то я с радостью стану твоим мужем. Твердым тоном вымолвил Юки, плавно проводя рукой по гладкой ныне румяной коже Сателины ладонью, добираясь до ее подбородка, начав свой путь с удивительной талии. Между тем, он отчетливо слышал звук непрекращающихся ударов, ведь именно так собиралось выпрыгнуть сердечко из груди девушки. «Рита». Изумрудные очи заблестели с новой силой. Мягкий и нежный голос Лалы изливался в уши парня необыкновенным ручьем. Она протянула свои руки вперед и ласково обвила ими шею Юки, совсем не желая встать с кровати и прекращать как-либо взаимодействовать с последним. Подобная мягкость, невинность и очаровательность жестоко били по мужскому разуму. Разве не он должен покорять девушек? Так почему же происходит всецело наоборот? «Надеюсь, вот это твой страшный отец переживет», — усмехнулся себе под нос Рита, не собираясь проигрывать, а потому и теряя времени, дабы наклониться к красивому личику инопланетянки. «Ха-ха!» — чарующе выдохнула Лала, буквально протекая снизу. В следующий момент он накрыл горячие губы Сателин уже своими, а его руки жадно отправились блуждать по совершенному телу Лалы, тщательно исследуя каждый уголок ее роскошной фигурки. Обладатель тетради любви желал это сделать еще, как только она впервые оказалась у него в ванной комнате. Пожалуй, факт воистину судьбоносной встречи отрицать нельзя. Рита чувствовал себя счастливым от того, что вообще получил второй шанс на сию потрясающую жизнь. Сложности не важны, ведь целуя дорогую ему инопланетянку, Юки не смел жалеть о своем выборе, а главное отказываться от такой превосходной девушки, которая невероятно эротично набирала кислородом и старалась отдышаться в моменте страстных перерывов, когда парень приподнимал голову, не обрывая возникшую между ними нить прозрачной слюны, а время, отведенное на поцелуи, которые вдарили по двум сердцам, разгоняющим бурную кровь юности, будто бы и не думало заканчиваться. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 7. И все-таки, если Рита станет следующим императором галактики, то не будет ли тогда гарем полностью оправданным и положенным, нежели как при обычной ситуации? Глава 11. Саруима, пасуй мне. Получив в ответ от приятеля кивок и мяч, Рита сделал резкий старт и без особых проблем обошел одноклассника впереди. Юки бегал по полю в несколько раз быстрее остальных. Сколько бы игроков ни пыталось забрать у него футбольный мяч, парень в любом случае проносился рядом с ними словно ветер. Проворный и ловкий, он обеспечил своей команде уверенную победу, как только забил уже третий гол подряд в ворота соперников. «Черт, Рита, когда ты успел стать таким монстром в футболе?» – вопрошал с недоумением Саруима, подходя к Юки с одышкой и вспотевшей формой, что включало в себя белую футболку и синие шорты. «О чем ты? Не переоценивай меня. Я просто начал тренироваться по вечерам», – покачал головой Рита, к своему удивлению хоть и запыхавшись, однако так и не растеряв бодрое настроение. «За это стоит благодарить исключительно систему совершенного человека и ее очки привязанности. Имя пользователя. Юки Рита. Сила. 10. Ловкость. 16. Выносливость. 10. Интеллект. 14. Удача. Харизма. 10. Воля. 16. Очки привязанности. 3. Закрепив свои отношения с Лалой, парень смог заполучить в кратчайшие сроки, считая с прошлой ночи до утра, 7 очков привязанности на чистой влюбленности девушки, закинув перед уроком физкультуры 2 очка в ловкости и еще 2 очка в выносливость, которая доселе страдала больше остальных характеристик. Таким образом, Юки сам не заметил, как подрос на 2 сантиметра и стал чуть шире в плечах. «Неужто ты думаешь, что этого хватит, чтобы впечатлить Харунутян? Нет, я, конечно, горд за твою решимость в этом нелегком деле, но, по-моему, Это крайне устаревший метод», – за умным видом высказался Саруима, подняв указательный палец к небу, как будто бы истинный знаток жизни. «Тебе просто лень взяться за развитие собственного тела, так что можешь и не оправдываться передо мной. Я тебя хорошо знаю. Очнись, Хлюпиков не любит. Что раньше, что сейчас, ничего не изменилось испокон веков», – поделился уже своим мнением Рита, возобновляя шаг к выходу с поля. «В конце концов, дабы бесспорно завладеть настоящим женским вниманием, не придавая значения деньгам, человек либо должен родиться высоким красавчиком, либо вмиг превратиться в брутального под 1,90 м культуриста. Исключением из этой жестокой области будет лишь главный герой гаремной истории, у которого всяческие проблемы с интеллектом, но зато якобы доброе сердце и покоряющие невинные умы девушек нрав». Юки же причислял себя к касте людей с великолепным будущим в лице императора галактики. Да, у Рита появились в действительности огромные амбиции. Не, ну ты только посмотри на него. Тьфу, блин. Кажется, что вся женская половина нашей школы влюблена в этого Сосуга-сенсея. С раздражением и завистью выплюнул Саруима, пальцем грубо указав на статного блондина в спортивной олимпийке, что стоял со спокойной улыбкой на смазливом личике в окружении фанатичных школьниц в коротких красных шортиках. Этот человек как раз был представителем подтипа высоких красавчиков. Рита решил промолчать. Ему было плевать на подобное. Тем более среди обожателей того учителя, парень не заметил знакомых ему личностей, на вроде Харуны Сейрендзи или Рисы Мамяки. Юки считал этих двоих наиболее симпатичных и приятных ему девушек в классе. Первая так вообще, по сути, влюблена в него уже какое-то время. В следующий момент, по дороге до раздевалки, у Рита зазвонил телефон в кармане шорт. Взяв в руки раскладушку и отойдя в сторону от Саруямы, он ответил на звонок и почти сразу же услышал звонкий голос одной инопланетянки с домашнего телефона, от которого у него пошли приятные мурашки по спине. Лала начала рассказывать ему о том, что изъявила желание поступить в ту же старшую школу, то есть Сейнан, чтобы как можно ближе быть к своему жениху. Очень милая просьба, которой Юки точно не мог отказать, иначе называться ему бесчувственным варваром. Вот только с законодательной точки зрения, тебе будет довольно сложно учиться в реальной старшей школе, слегка беспокойным тоном сообщил Рита. Хи-хи-хи, верь в меня. Сладкий смех Лалы раздался из динамиков телефона. Ее голос приносил комфорт и успокаивал сердце парня, как самое чудесное снотворное из возможных. «Хорошо», — улыбнулся Юки, после тепло попрощавшись с девушкой и сбросив трубку. И все же, его жизнь круто изменилась с момента перерождения. Настолько, что он даже нашел себе роскошную невесту с чудным характером и бесподобной внешностью. «Я до сих пор не понимаю то, как работает твоя запредельная удача. Ты не заметил это? Сегодня твои соперники в футболе порой путались в своих же ногах, а потом падали на землю». Позади Риты образовалась полупрозрачная и сексуальная фигура богини, естественно, невидимая для чужих глаз, окромя одного владельца тетради любви. Утонченные светлые бровки Фрии периодически чуть морщились от нависших на нее тяжких дум. Она определенно удивлялась тому факту, что ее последователь неосознанно влияет на окружающую реальность и судьбу остальных людей. «Не хочу подобное обсуждать и тебе советую тоже», — усмехнулся и пожал плечами Юки. «Ладно», — элегантно фыркнула богиня, а стоило Рита только моргнуть, она уже появилась прямо у него на пути, сказав следующее чарующим голосом. «Сегодня ведь ты займешься наконец-таки своей одноклассницей по имени Харуна Сейрендзи, не так ли? Откуда такая информация?» — выгнул вопросительно бровь Рита, оглядываясь по сторонам с надеждой на то, что за ним сейчас никто не наблюдает. «Будет плохо, если его примут за психа. Я же богиня», — весьма красноречиво вымолвила Фрия, все-таки перестав парить и опустившись на поверхность, чтобы мягко положить свои ладони на плечи Юки. «Ты скорее искусительница», — уголки губ парня несколько приподнялись. «И это тоже. Однако, я совсем не против того, чтобы ты воспользовался тетрадью любви. Как раз наоборот, Рита, я с нетерпением жду этого момента и поддержу каждый твой шаг». Возбужденные нотки в соблазнительном тоне женщины говорили все за нее, что вкупе с буквально горящими и сияющими даже при дневном свете пурпурными очами, выводили красоту Фрии на совсем иной уровень. «Дабы стать достойным женихом для Лалы, я готов уже теперь пойти почти на все», — твердо и уверенно произнес Юки. «Тогда удачи», — в последний раз сказала чарующим голосом богиня, не забыв нежно провести ладонью по щеке своего апостола с верой в то, что он еще продолжит ее шокировать. После женщина полностью исчезла, оставив после себя лишь мягкое фиолетовое сияние. «Вообще-то у меня ее вполне навалом», — проговорил уже в пустоту Рита, следом продолжив свой путь к школьной раздевалке в одиночестве. «Это даже возможно к лучшему, ведь Саруима слишком много болтала и любила играть на нервах в свое свободное время. Весь день Харуна мельком поглядывала на своего одноклассника Юкирита. Она прекрасно помнила его еще со средней школы, но не могла сказать то же самое насчет парня. За прошедшие месяцы учебы у них так и не получилось нормально пообщаться. Как честно признавала Сейрендзи в своих мыслях, наверное, в этом виновато ее смущение и некая нерешительность. В конце концов, в вопросах влюбленности у нее не было опыта в принципе. «Эй, Харуна, о ком ты так задумалась?» Рядом с ней прозвучал заводной голос одноклассницы Рисы Мамяки, которая немедленно поддалась вперед, приобняла Сейрендзи сзади и принялась умело лапать ту за грудь своими руками. «Ай!» — вскрикнула от неожиданности девушка с синеватыми волосами и прической кари. «Они у тебя небольшие, зато такие мягонькие. Ой, Харуна, я завидую, ведь твоему будущему возлюбленному очень повезет с тобой». Риса блистательно улыбнулась, еле сдерживая веселый смех, рвущийся наружу. Рядом с ней болталась другая их одноклассница в очках, Мия Савада. Прямо сейчас они находились в кабинете класса, так что, стоило Сейрендзи невольно сместить свой смутившийся взгляд на сидящего за партой Юкирита, как Мамяка мгновенно во всем разобралась. «Да ну, Харуна!» – подивилась Риса, кивком указав на парня со светло-каштановыми волосами, что под солнечными лучами, идущими с окна, отливали легким рыжеватым оттенком. «Эн, нет, это не то, что ты подумала. Пэ просто. Я услышала, что вчера чересчур сильно ударила рюкзаком Юки-куна и у него с носа пошла кровь. Мне нужно срочно извиниться перед ним». Под конец своих слов голос Сейрендзи значительно поутихнул, голова же опустилась вниз, а ее щечки мило порозовели, напоминая оттенок вечернего неба. Но Риса в ответ только вздохнула. Впрочем, нагло вмешиваться в жизнь своей школьной подруги она не желала, а потому девушка с вьющимися волосами всего-то посоветовала следующее. «Дождись, когда закончатся уроки. Когда все выйдут из класса, ты сможешь поговорить с ним с глазу на глаз. Я не понимаю, а что вы обсуждаете?» — вклинилась в их диалог Мия, подобравшись поближе к двум одноклассницам, но так ничего и не услышав толкового. «Груди Харуны, конечно же, хах!» — с пошлой улыбочкой и порочным смешком изрекла Риса, вновь решив затискать смущенную, но крайне признательную девушку. По итогу период уроков подошел к концу. Подростки быстро засобирались домой или же по клубам. Благо, сегодня Харуне не нужно идти на тренировку по теннису. Сасуга-сенсей еще на физкультуре рассказал, что она отменяется. Таким образом, Сейрендзи могла качественно сосредоточиться на предстоящей беседе с Рита. К счастью, последний также не сильно спешил резво складывать свои вещи в рюкзак. Неужели судьба играет на ее стороне, Юки-кун? Харуна подошла к парню механическим и топорным шагом, игнорируя чуть скользкий участок пола по вине ученика, что перед уходом разлил воду. Перед ней то и дело возникала сцена из вчерашнего дня, когда Рита свалился на нее и обнял. Тем более их губы были тогда в такой опасной близости. Сейрендзи снова серьезно покраснела. «Да, ты о чем-то хотела поговорить?» — поинтересовался парень, встав из-за парты, на которой лежала причудливая тетрадка, и спокойно улыбнувшись однокласснице. «А ты заметно вырос, Юки-кун», — случайно вырвалась из ее уст, а когда осознала сказанное, Харуна на мгновение зависла и после сделала шаг назад, ощущая жар на области всего лица и шеи. «Аккуратнее», — внезапно воскликнул Рита, протягивая ей руку. Сейрендзи поздно заметила, что та прошлась как раз по той самой лужице, отчего спиной улетела по направлению к полу. Глава 12. Сердечко Харуны испуганно ёкнуло. Она неосознанно прикрыла свои фиолетовые глазки, чувствуя дезориентацию, а также как заваливается назад, и интуитивно постаралась хоть за что-нибудь схватиться, чтобы не упасть. Из ее уст вырвался тихий вздох, тем не менее, неизбежного падения почему-то не последовало. Сейрендзи приоткрыла свои дрожащие веки, ощущая чужую теплую ладонь, что придерживало девушку крепкой хваткой за оголенное запястье из-за задравшегося рукава светло-коричневого пиджака, тем самым спасая ту от возможного болезненного удара спиной о твердый пол. «Юки-кун», — только и успела пропищать Харуна, перед тем, как как Рита резко потянул ее на себя и внезапно стиснул в объятиях посреди пустого кабинета и одиноких одноместных парт. «Тебе нужно быть осторожнее», — спокойным тоном сказал парень, обращая свой взор карих глаз на красное от смущения личико одноклассницы. Румяный цвет познали даже ушки Сайрэнгзи, скрытые за прической кари темно-синих волос. Что тут еще говорить про ее будто бы горящие адским пламенем щечки? «Спасибо», не могла отринуть всю свою робость разом и до конца Харуна, отчего теперь запиналась и таки боялась встретиться взглядами с Рита. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 4. Тем более, если глобально посмотреть на их нынешнее положение, то выходила крайне смущающая для нее картина. Юки обнял ее одной рукой за талию, а другой продолжал держать за запястье. Пожалуй, еще никогда они не были так близки друг к другу, исключение вчерашний день с тем несуразным падением Рита. Из-за подобного сердце Сайрэнгзи разрывалось от вдруг нахлынувших чувств. По правде она симпатизировала ему со времен средней школы, однако признаться в этом вслух до сих пор не могла. «К слову, ты разрешишь мне называть тебя по имени?» – тотчас поинтересовался парень, чуть прищурив глаза и наконец-то отпустив запястье Харуны. Но это только, чтобы следом приподнять освободившимися пальцами опущенный подбородок девушки, заставив ее покраснеть еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда больше-то, ее истинная красота расцветала под солнечными лучами с окна. «А, я, что?» Посему Сайрэнгзи словно выпала из реальности в тот момент, когда прозвучал сей вопрос. Рита же быстро осознал, что нужно действовать, пока подвернулся идеальный шанс. Удача на его стороне – это очевидный факт. Поэтому Юки приспустил лежащую на талии Харуны ладонь и остановился на ее попке под коротенькой юбочкой в клеточку, специально сжав мягкую округлость всеми пятью пальцами. «Ай!» – шокированно вскрикнула Сайрэнгзи. Обычно подобное действие в шуточной манере она получала в ответ только от условной Рисы Мамиаки или Миасавады, своих школьных подруг с извращенными наклонностями. Тем не менее, точно не от парня со своего класса, так что сейчас данная ситуация значительно отличалась от любой предыдущей в жизни Харуны. Именно потому она и не знала, как ей следует реагировать на такой пошлый поступок от Рита. Ударить его и убежать или все-таки отдаться подступающему огню страсти? «Что, если я скажу, что хочу сблизиться с тобой?» — последовал непредвиденный вопрос от Юки, от которого зрачки Сайрэнгзи сузились до размеров иголочки, пульс подскочил как будто от десятой чашки кофе, а дыхание окончательно сбилось с нормальных показателей. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 5. Разум девушки отказывался адекватно работать. Харуна и не думала, что Рита также питает к ней особые чувства. Впрочем, так все и было. Было до того дня, пока в теле парня не оказался человек из другого мира. Нынешний Юки считался Сайрэнгзи симпатичной и милой особой, но искренне любил пока что только Лалу Саталин. Тем не менее, ради очков привязанности и собственного развития в угоду хорошего будущего, он выбрал своей новой жертвой влюбленную в него одноклассницу, как наиболее легкую цель в использовании тетради любви. В божественном артефакте Фрии уже идут третьей страницей полные данные о Харуне. Рита вписал ее имя еще во время уроков, потому знал, что у той есть намерение извиниться перед ним под конец учебного дня. Ну а случай с лужицей воды под ногами Сайрэнгзи на самом деле всего лишь удачливое обстоятельство, порожденное неисчислимыми показателями удачи у парня. Мне, Юки-кун. Однако, дрожь в голосе одноклассницы нисколько не раздражала того. Как раз наоборот, ее поведение отлично контрастировало с личностью Лалы, которая пусть и могла засмущаться порой, но все равно чувствовала себя уверенно, будучи ногой. Харуна же совсем нет, тем самым оставаясь во власти Рита. Но у кротости Сайрэнгзи также имелись свои плюсы. Все зависит от вкусов, кого-то это привлекает не меньше распутства. А вот Юки любил почти всех симпатичных девушек независимо от их характеров. Харуна же сейчас даже не могла отступить, чувствуя, как у нее подрагивают колени. Рита тесно прижал девушку к себе, а его рука продолжала нагло сжимать ее попку, ногтями впиваясь в ткань трусиков. Мурашки расходились с того места, следом проходя по всему телу Сайрэнгзи вместе с жаром легкого возбуждения. «Доверься мне», — прошептал Юки, дабы затем смело поцеловать застывшую от удивления одноклассницу в губы. Она определенно не ожидала столь сокрушительного хода от него. Так повелось, что для девушек близкий контакт губами значил намного больше, нежели любые плотские ласки. Вот почему сердце Харуны моментально застыло, как ей показалось. Горячее дыхание Риты обжигало ее уста. К тому же, он деспотично пленил поцелуем разум Сейрендзи, заставив ту немедленно забыться в страсти. Мужские руки остановились на попке и принялись активно жамкать эти формы. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 7. Спустя пару секунд и сама Харуна начала отвечать парню. Ее губы задвигались, она вышла из состояния бревна и охотно целовала Рита, подражая его действиям. Все-таки опыта у нее не было, однако губы Сейрендзи, такие сладкие на вкус, в любом случае манили своим старанием. Тем более они чуть распухли во время сего пылкого процесса, став еще мягче, чем прежде. Ха-а. Из властно захваченных уст Харуны распространялись томные вдохи и выдохи. У нее кружилась голова, а в горле, словно одновременно пересохла и переполнялась от слюны. К тому же, изнутри все жгло, включая место ниже живота, будто бы к делу подключился раскаленный вулкан. Школьница и подумать не могла, что целуясь с кем-то можно получать подобные удовольствия. Или же, в этом виноваты ее изначальные возвышенные чувства Крита. «Теперь давай сделаем шаг вперед», — улыбнулся Юки, продвигаясь вместе с девушкой к стенке класса и переводя взгляд на свою парту в отдельности. «Вряд ли у меня получится заняться с ней сексом здесь и сейчас, Харуна наверняка откажется от этого и сбежит в приступе смущения», — промелькнула в голове парня.